Глава 85. Спустя 5 минут Брейн уже катил обратно в порт, запрыгнув в кузов притормозившего на повороте грузовика. Во время стремительной экскурсии на такси он успел рассмотреть все, что ему было нужно. Где и как расположены пароходы и в какой степени разгрузки-погрузки они находятся. Брейн собирался добираться до них вплавь. Это, по его мнению, было самым неожиданным способом для его преследователей. Но, по крайней мере, ему хотелось так думать. Он уже не знал, что еще можно придумать в ситуации, когда обратного хода из Рафаэта уже не было. Брейн понимал, что либо он уйдет, либо его дожмут. Ему и прежде было нелегко, но, общаясь с Фогелем, он, похоже, обрушил еще какой-то секрет. И в своре скачущих за ним псов заметно прибавилось. Весь сегодняшний загон выполняли какие-то казенные, но вряд ли штатники. Брейн полагал, что это компания-подрядчик, делавшая грязную работу для спецслужб. Открылась проходная, и грузовик, свистя паровым нагнетателем, прополз на территорию мимо ленивого охранника, который едва удостоил транспорт своего взгляда. Между тем, над портом уже кружили 4 беспилотника, которые просвечивали датчиками и лазерными инициаторами каждый сантиметр площади. Беспилотники были от 3 разных групп, но между собой не конфликтовали, потому что не имели такой возможности. Если бы они работали на один обрабатывающий центр, то лишили бы Брейна шансов. Но они были каждый за себя, а потому шанс у него оставался. Уловив момент, когда грузовик двинулся в очередь таких же портовых перевозчиков по самому краю причала, Брейн оттолкнулся от ржавой рамы и полетел в воду. Холодная вода разом охладила его, заставив голову работать рационально. И вместо того, чтобы скорее броситься к карантинной барже, он, напротив, приник к причальной стенке на тот случай, если беспилотники заметят движение и прилетят уточнить. Но вроде не заметили и не прилетели. И Брейн поплыл вдоль стенки, стараясь не думать о рыбе-резаке, достигавшей 4 метров и перекусывающей пловцов надвое. Впрочем, рыба-резак любила чистую воду. А здесь повсюду были масляные пятна и размокшие ячейки расходных картриджей. Двигаясь вдоль стенки, Брейн проплыл 200 метров, стараясь не думать о том, что вот-вот могут начаться судороги. Соскальзывающий с плеча ремень сумки то и дело приходилось поправлять, а еще закидывать голову и смотреть солнечное небо. Однако беспилотники его не преследовали. Похоже, он обманул их. Еще раз смерив расстояние до карантинной баржи, Брейн оттолкнулся от причальной стенки и решительно поплыл к промежуточному убежищу. На входе в бухту завыл гудками сухогруз, волоча товар на последнем издыхании. Брейн ускорил темп, старательно налаживая дыхание. Метрах в 40 от причала волнение усиливалось, и теперь его подбрасывало на волнах, чего он предположить никак не мог. Появилось течение в сторону контролируемой беспилотниками зоны. Но, к счастью, не такое сильное, чтобы Брейн не смог его одолеть. И он одолел. И вскоре ухватился за одну из якорных цепей, надежно державших баржу на протяжении последних 10 лет. Немного отдохнув, он обхватил цепь ногами, зафиксировал замком обеих стоп и, выпрямив тело, перехватился руками. Чтобы добраться до клюзбака, ему предстояло сделать так 70 раз. «Ты в хорошей форме! Ты в хорошей форме!» — выдыхал он, передвигаясь, словно червяк. «Ты в очень хорошей форме!» Он действительно был в хорошей форме, поскольку, забравшись в тесный клюзбак, не хватал ртом воздух и был в состоянии рационально мыслить. Итак, ржавый люк, вот он, над головой. Дальше нужно спуститься в трюм и там затаиться. Среди ночи он собирался переплыть к пароходу «Орсия-14», стоявшему на якоре в 500 метрах от баржи и ожидавшего погрузки. Именно его Брейн выбрал в качестве основного средства бегства. хотя был еще Гранд Бетангай, до которого и плыть ближе, и срок отправки не так далеко. Но этот выбор был очевиден, и враги без сомнения обратят на него внимание. А на Орсии Брейн надеялся трое суток пролежать среди смоляных канатов, потом выползти и предстать перед боцманом, который познакомит его с капитаном. А тот спросит, кто ты таков? И тогда Брейн скажет. Впрочем, так далеко он не загадывал. Сейчас главное – закрепиться на карантинной барже и как можно надежнее.